Окончив, вскочил и порывисто расцеловал Констанцу. И хотя она залилась краской от смущения и в первый момент отстранилась, как и подобало порядочной девушке, но потом горячо ответила на его поцелуи, и Вольфганг сиял от счастья. Получив весть об оскорблении, которое Арко нанес его сыну, и поняв, что теперь ты уж решение Вольфганга не изменишь, Леопольд сказал Наннерль: «У твоего брата произошла страшная ссора с Арко. С Зальцбургом он порывает». «Он к нам не вернется!» — воскликнула Наннерль, не в силах поверить в папины слова. «Никогда». «Не может быть! Что же мы будем делать одни в этих комнатах?» «Он больше не вернется», — повторил Леопольд. Вольфганг переехал к Веберам и уже по одной этой причине не расстанется с Веной. «Я не верила, что он осмелится уйти со службы. Мне казалось, он только грозится. Он прислал мне 20 гульденов, хотя обещал 30. Видно, зарабатывает уже меньше, чем рассчитывал, и просто хочет меня задобрить». Наннерль заплакала. «Я буду без него скучать». «Вена не так далеко». «Ну разве я соберусь туда?» «Нет, она никогда не сможет простить Вольфгангу. А папа, как всегда, уже позабыл о ней и ее горестях». И сел за письмо. «Что вы делаете?» «Придется послать ему свое разрешение и благословение». «Вы же сказали, что он уже уволился». «Да». «Но пусть, по крайней мере, знает. После позорного поступка Арко я не могу оставаться на стороне Колоредо». «Хорошо», — вырвалось у Наннерль. «Можете поступать как угодно. Я же не собираюсь прощать Вольфганга. Мы стольким ради него пожертвовали, а он не пожелал даже прислушаться к вашему совету». Но мысли Леопольда уже были далеко. Он сидел за бюро, впервые в жизни не находя нужных слов, и раздумывал над своей горькой судьбой. Шахтнер оказался прав. Он так преуспел, что Вольфганг навсегда покинул родной город. Вечно метался неудовлетворенный, и вот теперь это отразилось на сыне. Но ведь сам-то он так и остался прикованным к Зальцбургу и семью не сумел сберечь. В чем же тогда он преуспел? Может, наоборот, он потерпел полный крах? «Анна-Мария», — шептал Леопольд. Наннерль обвела руками шею отца, стараясь утешить его, приласкать. «Девочка моя», — бормотал Леопольд, — «моя маленькая девочка». Часть 8. Констанца. Прошло несколько недель, прежде чем Вольфганг по-настоящему ощутил свободу. Колоредо оставил его в покое. Папа прислал согласие. А Кобинцу пригласил в свое поместье, расположенное в одном из пригородов Вены. И раны, нанесенные архиепископом и Арко, начали понемногу заживать. Он сидел за фортепиано и думал: «Я сберег свое достоинство. Никто больше не посмеет мне приказывать, что сочинять и когда. Это уже немалая победа». Вольфганг работал над сонатами для фортепиано и скрипки для музыкальных издателей, когда покой его нарушила Констанца. Он не любил, чтобы его тревожили во время работы, но сегодня появление девушки обрадовало его. «Я напекла оладьи и хотела вас угостить», — сказала Констанца. «Спасибо. Отведаю с одним условием. Если вы не откажетесь покататься со мной в воскресенье в экипаже». «Но в воскресенье вы уезжаете к князю Кобинцу». «Могу поехать днем позже. Князю все равно». «Такой знатный господин. Он ведь может оказать вам помощь. Я же сказал, Кобинцу не обидится». «Вы согласны составить мне компанию? Ехать вдвоем? Не знаю, прилично ли. Спрошу разрешения у матушки». Неужели у Констанции нет к нему доверия?